Александр Сергеевич Пушкин. Анджело. Поэма. Часть первая. В одном из городов Италии счастливой когда-то властвовал предобрый старый дук, народа своего отец чедолюбивый, друг мира, истины, художеств и наук. Но власть верховная не терпит слабых рук, а доброте своей он слишком предавался. Народ любил его и вовсе не боялся. В суде его дремал карающий закон, как дряхлый зверь уже к ловитве неспособный. Дук это чувствовал в душе своей незлобной и часто сетовал. Сам ясно видел он, что хуже дедушек с дня на день были внуки, что грудь кормилицы ребенок уж кусал, что правосудие сидело сложа руки и по носу его ленивый не щелкал. Нередко добрый дук, раскаяньем смущенный, хотел восстановить порядок упущенный. Но как? Зло явное, терпимое давно молчанием суда уже дозволено. И вдруг его казнить совсем несправедливо, и странно было бы тому же особливо, кто первый сам его потворством ободрял. Что делать? Долго дук терпел и размышлял. Размыслив, наконец, решился он на время предать иным рукам верховной власти бремя, чтоб новый властелин расправой новой мог порядок вдруг завесть и был бы крут и строг. Был некто Анджело, муж опытный, не новый, в искусстве властвовать, обычаем суровый, бледнеющий в трудах, ученье и посте, за нравы строгие, прославленный везде, стеснивший весь себя оградою законной, с нахмуренным лицом и с волей непреклонной. Его-то старый дук наместником нарек, и в ужас ополчил, и милостью облег, неограниченны права ему вручая. А сам, докучного внимания избегая, с народом не простясь, инкогнито один, пустился странствовать, как древний паладин. Лишь только Анджело вступил во управление, и все тотчас другим порядком потекло. Пружины ржавые опять пришли в движение, законы поднялись, хватая в когти зло. На полных площадях, безмолвных от боязни, по пятницам пошли разыгрываться казни, и ухо стал себе почесывать народ и говорить: «Э-э, да этот уж не тот». Между законами, забытыми в ту пору, жестокий был один, закон сей изрекал прелюбодею смерть. Такого приговору в том городе никто не помнил, не слыхал. Угрюмый Анджело в громаде уложения открыл его, и в страх по весам городским опять его на свет пустил для исполнения, сурово говоря помощникам своим: «Пора нам зло пугнуть. В балованном народе преобратились привычки уж в права и шмыгают кругом закона на свободе, как мыши около зевающего льва. Закон не должен быть пужалой и стряпицей. на коем, наконец, уже садятся птицы. Так Анжело на всех навел невольно дрожь. Роптали вообще, смеялась молодежь и в шутках строгого вельможи не щадила, меж тем, как ветрено над бездною скользила и первый под топор беспечной головой попался Клавдио, патриций молодой, в надежде всю беду со временем исправить и не любовницу, супругу в свет представить. Джульетту нежную успела набольстить и к таинствам любви безбрачной преклонить. Но их последствия, к несчастью, явны стали. Младых любовников свидетели застали, ославили в суде взаимный их позор, и юноши прочли законный приговор. Несчастный, выслушав жестокое решение, с поникшей головой обратно шел в тюрьму, невольно каждому внушая сожаление и горько сетуя. Навстречу вдруг ему попался Луцио, гуляка беззаботный, повеса, вздорный враль, но малый доброхотный. «Друг», — молвил Клавдио, — «молю, не откажи. Сходи ты в монастырь к сестре моей, скажи, что должен я на смерть идти, чтоб поспешила она спасти меня, друзей бы упросила, или даже бы пошла к наместнику сама. В ней много, Луцио, искусства и ума, Бог дал ее речам уверчивость и сладость, к тому же без речей рыдающая младость мягчит сердца людей». «Изволь, поговорю», — гуляка отвечал, и сам к монастырю тотчас отправился. Молодая Изабелла в то время с важной монахиней сидела. Постричься через день она должна была и разговор о том со старицей вела. Друг Луцио звонит и входит. У решетки его приветствует, перебирая четки, полузатворница. «Кого угодно вам?» «Девица». «И, судя по розовым щекам, уверен я, что вы девица в самом деле. Нельзя ли доложить прекрасной Изабелле, что к ней меня прислал ее несчастный брат?» «Несчастный? Почему? Что с ним? Скажите смело. Я Клавдио сестра». «Нет, право? Очень рад. Он кланяется вам сердечно. Вот в чем дело. Ваш брат в тюрьме». «За что?» «За то, за что бы я благодарил его, красавица моя, и не было б ему иного наказания». Тут он в подробные пустился описания, немного жесткие своей наготой для девственных ушей отшельницы молодой, но со вниманием все выслушала дева, без приторных причуд, стыдливости и гнева. Она чиста была душою, как эфир. Ее смутить не мог неведомый ей мир своей суетой и праздными речами. «Теперь, — промолвил он, — осталось лишь мольбами вам тронуть Анжело. И вот о чем просил вас братец». «Боже мой, — девица отвечала, — когда под слов моих я пользы ожидала, но сомневаюсь, во мне не станет сил, сомненья нам враги». Тот с жаром возразил: «Нас неудачею предатели стращают, и благо верное достать не допущают. Ступайте к Анжело и знайте от меня, что если девица, колено преклоня перед мужчиной, и просит и рыдает, как Бог он все дает, чего не пожелает». Девица, отпросясь у матери честной, с усердным Луцио к вельможе поспешила и, на колено став, смиренную мольбой за брата своего наместника молила. «Девица, — отвечал суровый человек, — спасти его нельзя. Твой брат свой отжил век, он должен умереть». Заплакав, Изабелла склонилась перед ним и прочь идти хотела. Но добрый Луцио девицу удержал. «Не отступайтесь так», — он тихо ей сказал. «Просите вновь его, бросайтесь на колени, хватайтесь за плащ, рыдайте, слезы, пени. Все средства женского искусства вы должны теперь употребить. Вы слишком холодны, как будто речь идет между вами про иголку. Конечно, если так, не будет верно толку. Не отставайте же еще!» Она опять усердную мольбой стыдливо умолять жестокосердого блюстителя закона. «Поверь мне, — говорит, — ни царская корона, ни меч наместника, ни бархат судьи, ни полководца жезл, все почести сии земных властителей ничто не украшает, как милосердие, оно их возвышает. Когда б во власть твою мой брат был облечен, а ты был Клавдио, ты мог бы пасть, как он, но брат бы не был строг, как ты». Ее укором смущен был Анжело. Сверкая мрачным взором, «Оставь меня, прошу», — сказал он тихо ей. Но дева скромная и жарче, и смелей была час от часу. «Подумай, — говорила, — подумай, если тот, чья праведная сила прощает и целит, судил бы грешных нас без милосердия, скажи, что было б с нами? Подумай, и любви услышишь в сердце глаз, и милость нежная твоими тхнет устами, и новый человек ты будешь». Он в ответ: «Поди, твои мольбы — пустая слов утрата. Не я, закон казнит. Спасти нельзя мне брата, и завтра он умрет». «Как завтра? Что? Нет, нет. Он не готов еще, казнить его не можно. Уже ли Господу пошлем неосторожно? Мы жертву наскоро. Мы даже и цыплят не бьем до времени, так скоро не казнят. Спаси, спаси его, подумай в самом деле. Ты знаешь, государь, несчастный осужден за преступление, которое доселе прощалось каждому. Постраждет первый он». «Закон не умирал, но был лишь в усыплении. Теперь проснулся он». «Будь милостив». «Нельзя. Потворствовать греху есть тоже преступление. Карая одного, спасаю многих я». «Ты ль первый изречешься и приговор ужасный? И первой жертвою мой будет брат несчастный? Нет, нет, будь милостив. Ужель душа твоя совсем безвинная? Спросись у ней, ужели и мысли грешные в ней отроду не тлели?» Невольно он вздрогнул, поникнул головой и прочь идти хотел. Она... «Постой, постой! Послушай, воротись. Великими дарами я задарю тебя. Прими мои дары. Они не суетны, но честны и добры. И будешь ими ты делиться с небесами. Я дарю тебя молитвами души, пред утренней зарей, в полуночной тиши, молитвами любви, смирения и мира, молитвами святых, угодных небу дев, в уединении умерших уж для мира, живых для Господа». Смущенный, присмирев, он ей свидание на завтра назначает и в отдаленные покои поспешает.